Песнь пятая. Поездка Скирнера. Фрейр, златокудрый сын Ньорда, вступив некогда в поединок с великаном Бели, убил злобного йотуна оленьим рогом, после чего боги стали величать аса недругом Бели. Услышав это, Высокий сказал: «Невелико дело расправиться с Бели при помощи рога. Фрейр мог бы убить его и кулаком». Да, силы Фрейру было не занимать. Однажды обладатель чудесного корабля Скидбладнира и не менее удивительного вепря по кличке Золотая Щетина, будучи в гостях у Высокого, попросил у того разрешения посидеть на его престоле Хлицкиэльве. Хозяин согласился, предупредив: «Фрейр ни в коем случае не должен возгордиться тем, что дозволено ему воссесть на престол самого бога богов, иначе это плохо может для аса закончиться». Фрейр, пропустив мимо ушей предупреждение, в нетерпении воссел на престол, и тотчас его обуяла гордыня от того, что, подобно отцу Ратей, обозревает он все миры внизу. Рассмотрев таким образом запад, юг и восток и увидев, что делается у богов под ногами, ас решил обратить взгляд на север, туда, где простираются горы страны йотунов. Всего-то один единственный взгляд и бросил на север Фрейр. И надо же было такому случиться, что упал взгляд на большой хутор, где шла к дому девица удивительной красоты. Только подняла она руки, чтобы отпереть двери дома, как от ее рук по всем землям и морям разлилось сияние, да такое, что не только в подземном мире карлов, но и в самих небесах посветлело. Хозяина хутора звали Гюмером, женой его была великанша Аурбода, а дочери их, которая так поразила Фрейра, дали имя Герт. Фрейр застыл, словно пораженный молнией, и в его сердце в тот же миг разгорелась любовь к девушке. Не мог он ни есть, ни пить, и весь Асгард сделался ему немил. Ничего не видя перед собой, слез бедный Фрейр с престола, вернулся к себе в чертог и, не сказав никому ни слова, стал чахнуть в любовной тоске. Худел и бледнел на глазах у асов. Никто не решался расспрашивать Фрейра о причине столь разительных с ним перемен. А Фрейру между тем становилось все хуже. Тогда отец его Ньорд, обеспокоенный поведением сына, позвал к себе верного слугу Фрейра, которого звали Скирнером. Попросил Ньорд-слугу, который отличался ясным и глубоким умом, вызнать у Фрейра причину его болезни. Скирнер сначала отнекивался, утверждая, что Фрейр пребывает в таком состоянии, когда любой вопрос, обращенный к нему, может вызвать раздражение, а то и гнев, что лишь ухудшит положение. Но Ньорд был настойчив, и Скирнер в конце концов согласился, пообещав старому Вану сделать все, что сможет. Поднялся слуга в палаты Фрейра и, словно невзначай, принялся расспрашивать своего господина о причине недомогания. К немалому удивлению Скирнера ас разговорился. Видно, невмоготу ему стало держать все в себе. И поведал, как, восседая на престоле всеотца, позабыл о предупреждении не гордиться этим и был наказан за гордыню видением. Разглядел он в стране йотунов деву столь прекрасную, что до сих пор ослеплен ею. Пребывая в скорби, сказал Фрейр Скирнеру: «Возле дома Гюмера разглядел я красоту несказанную. От рук девы лилось сияние, освещавшее небо и море. И как только ее я увидел, то понял: нет в мире страсти, которая может сравниться с моей». Одно лишь знал теперь Фрейр: Не жить ему, если он не добудет Герд, чего бы это ему ни стоило. Недолго раздумывая, так ответил Скирнер безутешному богу. «Всего-то попрошу у тебя коня, который способен скакать сквозь пламя, и меч-самосек, способный разить йотунов». Стоит ли говорить, что в разбитом сердце Фрейра тут же вспыхнула надежда? Бог готов был отдать все, что Скирнер у него не попросит. Без колебания протянул оживившийся Фрейр ножны со своим знаменитым мечом и пообещал дать коня. Кроме того, отдал он Скирнеру 11 золотых яблок, а в придачу — волшебное кольцо, положенное Одином на погребальный костер Бальдра, из которого каждую девятую ночь истекали 8 других колец, в надежде, что девица Герд польстится на щедрые дары и согласится навстречу. То кольцо привез обратно в Асгард верный сын Одина Хермод, вернувшийся из страны мертвых. Прибывающий там Бальдр успел отдать его брату. Взяв с собой подарки, повесив на пояс меч, способный без устали рубить великанов, и вскочив на жеребца, Скирнер прошептал на ухо коню: «Туманы нас скроют, когда полетим по влажным холмам в страну йотунов. Вернемся ли, или одолеют посланца Фрейра проклятые турсы?» Затем схватил поводья, спустился по полыхающей огнем радуге и, перемахнув реку, отделяющую землю Мидгарда от страны великанов, оказался в безлюдных скалах. Долго ли, коротко ли скакал Скирнер по горам Йотунхейма, о том никому не ведомо. Наконец оказался он возле хутора, где проживала Герд. Оставалось слуге безутешного Фрейра только пробраться в дом Йотуна Гюмера, который сторожили злобные псы. Лай их разносился далеко по округе. Обдумав свое положение, направил Скирнер жеребца к пастуху, охранявшему на холме овечье стадо. Решил он сперва расспросить пастуха о своем деле. «Такие слова сказал овчару Скирнер. Поведай мне, сидящий здесь и стерегущий дороги к дому Гюмера, как мне тайно добраться до девы, минуя злых псов?» Вздохнув, ответил пастух: «Не иначе ищешь ты смерти, раз спросил у меня об этом». Скирнер понял, что придется ему все-таки постучаться в ворота хутора, хотя, возможно, такой поступок может стоить ему жизни, ибо не ведал посланец, как поведут себя хозяева усадьбы. Тем не менее, он решился явиться открыто и воскликнул, подбодряя себя: «Раз я уже здесь, поздно скорбеть о том, что меня ожидает. Тем утешусь, что мой жребий измерен до последнего часа. Только норны знают, сегодня нить прервется или завтра. Что толку горевать о будущем?» Отправив коня пастись на лугу, Скирнер направился к воротам. На счастье посланца, красавица Герд была дома одна, не считая слуг и служанок. Услышала девица шум у ворот и наказала служанке: «Выясни, кто стучится к нам. Видно, странник нетерпелив, раз от стука его земля содрогается и трясется жилище». Вскоре служанка вернулась и сообщила госпоже: «Приехал воин, конь его пасется поблизости, а сам он весьма решителен и просит встречи». Встревожилась Герд, не зная, чего ожидать от подобной настойчивости, однако сказала: «Зови гостя в дом. Попроси войти в палату. Поднеси ему меда». По приказу хозяйки слуги привязали всех собак и открыли ворота. Вошел Скирнер в палату, где ждала его Герд. Богатой была та палата, с резными столбами и скамьями. Мечи и щиты великана Гюмера украшали ее стены, а в углах стояли огромные секиры, словно предупреждая незваного гостя о том, что может его ожидать. Но посланец Фрейра, на поясе которого висели ножны с драгоценным мечом, был спокоен. После того, как отпил гость из чаши крепкого медового напитка, девица спросила: «Кто ты? Из альвов будешь или из асов? Зачем появился здесь?» Положил Скирнер руку на рукоять меча и, глядя прямо в глаза Герд, которая, как всякая красавица, отличалась гордым и упрямым нравом, дерзко ответил: «Я не ас и не альф, но промчался сквозь пламя и принес с собой 11 яблок, все из чистого золота. Отдам их тебе, если согласишься обручиться с моим господином. Славный Фрейер его имя». Не на шутку разгневалась Герд, но, сдержавшись, ответила холодно посланцу: «Ты наглость имеешь предлагать за любовь мою какие-то яблоки? Пусть даже и золотые? Знай, никогда я за Фрейера не выйду. Никогда он не сможет назваться мужем моим». Разгневался и Скирнер, услышав такой ответ, однако тоже сдержался. Сказал лишь: «Кроме яблок принес я кольцо. Непростое оно. На погребальном костре несчастного Бальдра горело. Каждую девятую ночь появляются из него 8 подобных колец». Еще больше разгневалась Герд. Едва не приказала она слугам гнать наглеца в зашей, уязвленная тем, что ей, благородной деве, дочери не последних в стране йотунов родителей, способной мериться красотой с самой Фрейей, предлагают торг, словно публичной девке. Хоть и старалась Герд сохранить спокойствие, задрожал от негодования ее голос. «Как смеешь ты говорить о кольце? Пусть даже оно с костра. Осмотрись-ка лучше. Все в этой палате из золота, в серебре ее крыша. Столько добра в доме отца моего, что не нужно мне новых сокровищ». Обуял тут Скирнера гнев. Возмутился посланец Фрейра несносным характером Герд и тем упрямством, с которым отвергала она божественные дары. Про себя сравнил он девицу с необъезженной кобылой, которая не отведывала еще вожжей. Гневно воскликнул Скирнер: «Видишь мой меч своенравная? Изукрашен он рунами. Отрублю им твою голову, коли не дашь согласия». Вскочила Герд с трона. Если ранее голос ее звенел колокольчиком, то теперь стал подобен набату. Возгласила своенравная дева: «Угроз не стерплю, и согласием на такой брак никогда не отвечу. Убирайся скорее, посланник Фрейра, иначе придется тебе повстречаться с моим отцом. Страшен в гневе Гюмер и выйдет победителем в схватке». Тогда вытащил Скирнер из ножен волшебный меч Фрейра, способный сносить головы великанам. «Видишь меч в моей руке? Смерть несет он старому Турсу. В поединке будет убит исполин, породивший несносную дочь». Все более нарастал гнев в Скирнере, которого послал Фрейр свататься в страну йотунов, и уже не сдерживался он, оскорбленный заносчивостью Герд. Клялся посланец, потрясая перед девицей оружием: «Дам обет на этом мече! Покоришься мне, кобылица, и туда отправишься, где стоят лишь голые скалы. Там останешься в одиночестве, озирая одну пустынную хель, и противней змей будет тебе твоя пища». Побледнела Герд, услышав эти угрозы. Видя ярость посланца, не на шутку испугалась девица и поняла: ничем хорошим не закончится их разговор, если не пойдет она на попятную. Ибо не просто оказался гость, и непростым был меч в его руке. Молнии летели во все стороны от клинка. Попадали со стен мечи и щиты ее отца, и на глазах хозяйки рассыпались на части. Скирнер же продолжил бушевать, угрожая деве, что готов он уже и на колдовство. «Я пойду в волшебную рощу, найду там волшебный пруд и над ним прошепчу заклятья. Клянусь, превратишься в чудовище, ибо нашлю на тебя черную похоть. Будут мучить тебя йотуны, станешь женой трехглавого Турса и зачахнешь от хвори, ибо ты разгневала Одина, разгневала светлого Фрейра, навлекла на себя гнев неистовых асов». Крепко задумалась несчастная Герд. Не прибегнет ли в случае ее отказа оскорбленный Фрейр, могущество которого было куда сильнее, чем могущество ее отца, к ужасному колдовству? Не навлечет ли она беду на весь свой род, если прикажет выгнать посланника влюбленного бога? Скирнер же неистовствовал, потрясая мечом. «Сделаю так, что турсы посадят тебя за решетку, напоят тебя под землею карлики козьей мочой, и вкуснее питья более не получишь. Так случится по воле моей». Но и на этом не успокоился посланец, пообещав в конец уже перепуганной девице. «Вот, смотри, я вырежу руны. Одна из них — Турс, что значит, умрет Гюмер. А затем еще три последуют. Похоть, тревога, безумие. Не догадалась еще, что они для тебя будут значить? Но могу истребить эти руны так же, как их и резал. Понимаешь, о чем говорю?» И воскликнула Герд. «Не вырезай эти руны, посланец светлого аса! Лучше возьми еще меда и выпей его!» Сошла девица с трона и подала гостю кубок. Однако Скирнер, отведя руку красавицы, молвил. «Хочу прямой ответ получить, прежде чем покину твой двор. Где назначишь ты встречу с сыном Ньорда?» Ничего не оставалось самой красивой в стране йотунов девице, как шепнуть Скирнеру на ухо, чтобы не слышали ни слуги, ни стены. «Тихая роща есть неподалеку отсюда. Зовется Бари. Через 8 ночей буду встречать в ней Фрейра. Пусть ас прискачет туда». И воскликнула затем укрощенная кобылица, вздыхая о прежней жизни и предчувствуя, что вскоре придется ей с ней расстаться. «Не помышляла я, что дано полюбить мне потомка ванов». Скирнер же, не дожидаясь прихода отца Герд, йотуна Гюмера, немедленно отправился обратно в Асгард к своему господину с радостной вестью. Вскоре он оказался в палатах Фрейра, с тревогой ожидавшего возвращения слуги. Ас встречал свата у входа в чертог. От волнения был он сам не свой. В великом нетерпении спросил он верного Скирнера: «Прежде чем скинешь седло, поведай, добился ли ты согласия от лучезарной девы?» Выслушав ответ, Фрейр сказал: «Длинна для меня теперь ночь, 2 ночи еще длиннее. Не знаю, как вытерпеть 3, а ведь после еще 5 ночей остается. Целый месяц мне раньше казался короче». Вслед за тем, потерявший от страсти голову Фрейр, подарил свой меч Скирнеру в награду за его усердие и был горд этим. Увы, щедрый подарок верному слуге оказался роковым решением аса, ибо, в отличие от всеотца, недруг Бели не ведал о будущем и не мог знать, что, когда наступит конец богов и сойдутся асы на поле Вигрид с врагами, останется он без меча в поединке с огненным Суртом. Вот почему и падет в той битве. Впрочем, сыну Ньорда было тогда не до будущего. Едва дождался жених 9-й ночи. А после встречи в роще Бари прекрасная, но своенравная Герд стала женой Фрейра и вскоре подарила ему сына, который был назван Фьёльниром.